В одном чемодане была одежда и предметы первой необходимости. Протянув это, я прошел по комнате и открыл шкаф. «Видишь, Маша, я тебе оставил две полочки и немного места для вешалок. Ты, человек военный, тебе должно хватить. Женя, хватит над нами издеваться», – прошипела жена, и я, посмеиваясь, подошел к столу, не спеша открывая злосчастный чемодан. У портальной переправы нас встречал извозчик. Молодой мужик, лет 30 на вид, подбежал к нам в тот момент, когда я начал оглядываться по сторонам. «Ваше сиятельство, вам нужно в гостиницу, Андрей Сыров домчит вас с ветерком». На него покосились менее расторопные извозчики, которые на этот раз остались без работы. Не курсантов же возить до казармы. Много чести, сами доползут. Мы с Мамбовым переглянулись и кивнули очень синхронно, словно долго репетировали перед этим. Имя Сырова было записано в инструкции, выданной нам Медведевым. Загрузившись, сели в открытый экипаж, который не спеша тронулся. «Как лошади переносят местную атмосферу?» – спросил я, втягивая носом воздух, от которого сразу же начала кружиться голова. Каждая молекула, казалось, была перенасыщена магией. «Никак», – ответил Андрей, не поворачиваясь к нам. «Это специальная порода, уже здесь выведенная магами жизни. Их, наверное, можно тварями назвать, если исходить из того, что они не смогут выжить в реальном мире. А здесь и людям нелегко приходится, даже одаренным. В форте никто не живет постоянно. Никто не живет здесь постоянно и умудряются заговоры плести», — проворчал Мамбов, покачав головой. «Так это дело не хитрое. К тому же, направленное именно на время возвращения в реальный мир», — ответил Андрей. «А форт-то не маленький». Я принялся оглядываться по сторонам. Большинство домов сделано из дерева, но встречались и кирпичные. Постройки были в основном невысокие. Самое большое здание насчитывало 4 этажа. Скорее всего, это было какое-то административное здание, что-то типа ратуши, что ли. Проезжая по улицам, я невольно подумал, что больше всего это похоже на «Дикий Запад», — подсказала мне муза, которую я в последнее время слышал все реже и реже. «Это дикий, мать его, Запад. Сейчас как выскочит Билл Майнер, как выхватит револьвер, а ему навстречу шериф Билл Хикок. Слушай, а почему их всех звали Биллами? Других имен что ли не было?» «Заткнись», — посоветовал я этой дурной музе. «Я все равно не понимаю, о чем и о ком ты говоришь». «Да, форт большой», — продолжил мою мысль Мамбов. «Даже странно, что он такой большой. Для 4-го уровня это не слишком характерно. Так ведь тут 4 страны только официально шахты разрабатывают. А еще шушеры всякой хватает. Дикие старатели опять же. И не боятся ведь за периметр лезть». Сыров покачал головой. «Этот форт один из самых старых, вот и разросся со временем. И все одно, люди здесь долго не живут. Хотя купол сделан на славу, но все равно не очень полезная атмосфера. Кроме тебя у портала еще извозчики стояли». Я задумчиво смотрел на улицы, которые, несмотря на поздний час, все больше заполнялись людьми. «Сюда часто прибывают, ХМ, гости?» «Довольно часто», — кивнул Андрей. «Работы всем хватает. Во всяком случае, я себя белой вороной не чувствую, это точно. Ну и для конспирации действительно помаленьку извозом занимаюсь. Так проще. К тому же можно без проблем форт изучить вдоль и поперек, включая все самые злачные места». «Логично», — кивнул я. «А с чем вообще связан такой наплыв туристов? Это не курортная зона, в конце концов. Так здесь же довольно крупный развлекательный центр уже лет 40 назад организовали, особенно в японской части. Просто мекка для всякого рода извращенцев. Почти никаких запретов. Вот что я скажу, ваше сиятельство, в этом форте крутятся по-настоящему серьезные деньги. Много криминала. Так что, нужно быть осторожными. Я вам приготовил на всякий случай по брошюрке. Описал, кто есть, кто и чем в основном занимается. Ну, и расположение кварталов развлечений, с перечнем того, чем каждый квартал знаменит». Андрей слегка замялся, но потом продолжил. «Здесь часто о них речь заходит, чтобы вы не терялись и могли поддержать любой разговор, показав себя знатоками». «Круто», — я гипнотизировал его спину напряженным взглядом. «Дело о небольшом салонном заговоре местных временных элит, говорили они. Вам понравится, говорили они, отдохнете, это же просто курорт, убеждали они». «Жень, ты о ком сейчас говоришь?» В голосе Мамбова звучало напряжение. «Догадайся», — ядовито ответил я. «Так, будем исходить из того, что вводные, переданные нам шефом, верны. Никакого криминала, особенно с восточным колоритом. Тихий мирный заговор придурка Жукова, который от скуки и безделья уже не знает, чем себя занять. «Я бы на это сильно не надеялся», – мрачно заявил Мамбов. «Помнишь его характеристику? Азартный игрок. Так что, ой, не каркай», – я поморщился. «Ты Мамбов, а не Воронов. Сначала посмотрим, почву прозондируем, а потом уже будем покиковать. В конце концов, у нас почти месяц на раскачку будет». Мы замолчали. Не знаю, что в этот момент делал Мамбов, а я продолжил смотреть по сторонам, стараясь теперь не просто глазеть, а примечать детали и запоминать их. Кто знает, что может в итоге пригодиться. У гостиницы, довольно приличной, к слову, как внешне, так и внутри, мы сделали вид, что расплачиваемся с извозчиком, который незаметно сунул нам в карманы обещанные брошюрки. И ведь не одаренный ни разу, а поди ж ты, ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится. Кстати, чуть не забыл, а как здесь дела с прорывами обстоят, спросил я, уже беря свои чемоданы. В форте это довольно редкое явление, ответил Андрей. Наверное, для этого сюда курсантов и присылают с первого курса, чтобы и в напряжении здоровым были, да, чтобы не рисковать понапрасну. А уж сопровождающие офицеры сюда явно не курировать молодежь приезжают. И он хохотнул. Ну, надо же, протянул я, глядя вслед отъезжающему экипажу. А я-то еще гадал, с чего бы Сусликов постоянно сюда сопровождающим ездил, и не возмутился ни разу, пока не женился. Ну, что же, пришла очередь то ли познать всю прелесть греховных развлечений. Я слышу в твоих словах зависть, хохотнул Мамбов. Ну, ничего, обещаю, при случае, я развлекусь за нас обоих. И этот мерзавец, весьма ловко прикидывающийся моим другом, похлопал меня по плечу, и насвистывая что-то смутно знакомое, направился к входу в гостиницу. Я же, еще раз оглядев улицу, на которой стоял наш временный дом, и не увидев ничего подозрительного, вошел вслед за Мамбовым внутрь. Гостиница оказалась довольно приличной, со всеми полагающимися удобствами и небольшим ресторанчиком на первом этаже. Ну, хоть не трактир в средневековом стиле и не салон с кабаре, и то ладно. Хотя от кабаре с девочками я бы не отказался. Разумеется, только посмотреть. Кто же в своем уме на что-то большее решится, когда рядом жена сидит, пробормотал я, поднимаясь в свой номер, чтобы разложить вещи и дождаться Машу, которую Дроздов обещал практически сразу отпустить. Открыв чемодан, я вытащил первым делом мольберт и поставил его, как и обещал Мамбову, посредине комнаты. «Так, ты что, правда, привез инструменты для рисования?» В голосе Мамбова послышалось разочарование. «Я же тебе говорил, ты что, не поверил, что ли?» Усмехнувшись, я посмотрел в сторону двери. «Так, если его установить вот здесь, то от двери мольберт будет первым, что бросается в глаза. Ну, я думал, что ты везешь что-то еще», протянул Олег. «Не знаю, артефакты какие-нибудь». Я тоже подумал о чем-то подобном. Маша выглядела сконфуженно. «Целый чемодан артефактов?» Я внимательно посмотрел на них. «Вы в своем уме?» Придвинув к мольберту столик, принялся раскладывать на нем кисти и краски. Посредине торжественно установил бутыль с ацетоном. «Ну что, пойдем поужинаем?» — спросил Мамбов, который уже отошел от чемодана и теперь стоял у окна, рассматривая улицу. «Сейчас оцените кое-что». Я подошел к шкафу и вытащил пиджак, который вместе с пальто сшил на заказ в Новосибирске. Надел его и вышел на середину комнаты. «Ну, как, хорошо сидит?» «Да ты издеваешься?» Мамбов повернулся в мою сторону. «На тебе и дерюга хорошо сидит, и ты никому никогда не докажешь, что всего лишь художник, которого жена защищает. Не с твоими данными». «Почему?» Я повел плечами, привыкая к обновке. «Может быть, я часто на дуэлях дерусь со всякими недоверчивыми придурками и должен соответствовать. А для этого у меня есть индивидуальный тренер, который следит за тем, чтобы я в форме оставался. То ли Дроздов не даст соврать, потому что, это правда, его отец меня тренирует». Я повернулся то одним боком, то другим. «Значит, все нормально и ничего нигде не торчит. Отлично, а то я все забывал проверить». Расстегнув пиджак, я снял его и бросил на стул. В шкаф не стал убирать, все равно скоро надевать. «Что это?» Олег уставился на меня так, что я невольно поднес руку к щеке, потому что мелькнула мысль о том, что проклятая татуировка проступила. Но потом до меня дошло, куда смотрит Мамбов. «Да, женя, что это?» — эхом повторила Маша. «Кобура скрытного ношения, для двух пистолетов. У меня их как раз два. и я вытащил из заплечной кобуры один из пистолетов и повертел его в руке. Как оказалось, в этом форте самыми опасными тварями являются именно люди. Впрочем, как и везде. «Женя, что ты все-таки привез с собой?» Маша подалась вперед. «Как что, художественные принадлежности?» Я кивнул на мольберт, а потом, выдержав небольшую паузу, добавил. «И немного оружия. Так, на всякий случай. Больше же никто не позаботился об этом. Иди сюда, это твое». И я вытащил машину-винтовку, которую мы так хорошо пристреляли за периметром нашего форта. «Женька», Маша вскочила с кровати и повисла у меня на шее, а потом бросилась к своей драгоценной винтовочке. «Вот видишь, Олег, как мало женщине нужно для счастья», я полюбовался женой, и принялся доставать из чемодана другое оружие, которое прихватил с собой. Несколько обрезов, ружье и все, что нужно, для зарядки оружия, включая целый пакет мелких макров. Я еще в Новосибирске поклялся себе, что больше я макры, тем более мелочь для патронов покупать не буду. Особенно, когда в загашниках у клана Рысевых этого добра было навалом. «Женя, ты на войну собрался?» – осторожно спросил Мамбов, разглядывая все увеличивающуюся кучу различных боеприпасов. «Нет, разумеется, но мы на четвертом уровне, и, чтобы кто ни говорил о крайне редких прорывах, я предпочитаю перестраховаться. Особенно, это стало актуально сейчас, когда мы узнали о японской якудза, или как ее там, я не помню, как это должно звучать правильно. Ты, как знаешь, но я без оружия даже в ресторан не пойду», ответив, я принялся готовить патроны для своих пистолетов. «Пистолет я тоже с собой взял», задумчиво проговорил Мамбов, разглядывая мой арсенал. Подняв обрез, он повертел его в руках, а затем положил обратно на стол. «Очень оригинальное решение», пробормотал Олег, и снова взял обрез, решительно сунув его за пояс. «Ты не против?» – запоздало спросил он. «Нет, не против», – я покачал головой. «Для того и брал с собой. Патроны возьми», – посоветовал я ему, указав на пакет с готовыми патронами. Мамбов кивнул, сунул горсть патронов в карман и одернул свой пиджак, который надел перед ужином в ресторанчике. Пиджак не был сшит на заказ, чтобы оружие не было видно, и теперь сидел на нем довольно несуразно, хотя Мамбову нечего было стыдиться. Но тут уж ничего не поделаешь. Или красота фигуры, или безопасность. «Ты только оружие с собой притащил, или все-таки какие-нибудь артефакты?» – деловито спросил Олег. «Кто в своем уме потащит артефакты на четвертый уровень?» – ответила вопросом на вопрос вместо меня Маша, которая все еще возилась со своей прелестью. «Когда здесь можно прикупить что-нибудь оригинальное? Лично я собираюсь пройтись по местным лавкам. Если, конечно, Женя не против». «Женя не против», – кивнул я. «Более того, я собирался предложить то же самое, но ты меня опередила. Кроме того, я взял у Павлова адрес местного торговца, его большого приятеля. Похоже, Сова с ним какие-то сомнительные делишки проворачивает. Думаю, что этот приятель подскажет нам что-нибудь интересное. Главное за всем этим не забыть, зачем мы вообще сюда прибыли», — хмыкнул Мамбов, а затем взял из пакета еще несколько патронов и положил в карман. «А тогда это будет забавно и познавательно. Говорят, что на этих уровнях довольно часто проводят стихийные и не совсем законные аукционы. И в чем заключается незаконность этих аукционов?» — спросил я, разглядывая Мамбова. «В предложенных лотах?» — «Не только», — он покачал головой. «Так как эти аукционы не сертифицированы и проводятся тайно, то организаторы совершают самое страшное преступление из всех существующих. Они не платят налоги с прибыли. Ну и, да, иногда лоты бывают слишком уж сомнительными. Вот зачем ты только что разжег мое любопытство?» Я покачал головой и бросил пакет с макрами, который держал в руках, в чемодан. Дав полюбоваться на оружие, я аккуратно сложил его обратно, прикрыв холстом, так же, как и было до этого. И, если первый чемодан из-под вещей я просто задвинул под кровать, то этот сунул в шкаф, прикрыв его висящей одеждой. Набросив на плечи пиджак, посмотрел в зеркало. Идеально сидит, несмотря на наплечную кобуру. То, что нужно. «Маша, оставь винтовку. Тебя с ней точно в приличное общество не пустит. Она для твоих караулов. Если Дроздов начнет возражать, я сам с ним поговорю. Хотя, то я довольно здравомыслящий человек, для военного офицера, я имею в виду». «Ну что, пойдемте поужинаем», — сказал Мамбов. И тут я заметил, что он начал нервничать. И это заставило меня напрячься. «Олег, аналитик, Он способен высчитать возможные неприятности. Не зря же он передумал и взял с собой обрез. Заодно посмотрим, что здесь за люди, претендующие называться высшим обществом. Глава 9. Граф Рысев, я посторонился, пропуская в комнату типа, которого мы видели вчера в ресторане. Разрешите представиться, коллежский секретарь при местной комендатуре Шиповников Антон Леонидович. О, граф Мамбов тоже здесь, и он приложил руки к груди, выражая восторг от перспективы видеть нас. Я усмехнулся, заметив, как его взгляд пробежался по комнате, зацепился за сброшенной Машкой на кровать пеньюар и остановился на мольберте. На холсте был изображен пока что в виде наброска пикирующий разъяренный дракон. Антон Леонидович, нам безусловно очень приятно, но не могли бы вы нам поведать, зачем пришли в номер графа Рысева с утра пораньше? Олег отложил в сторону блокнот, в котором делал какие-то наброски, и пристально посмотрел на коллежского секретаря. Должность-то весьма солидная. Интересно, за какие грехи его сюда прислали? Мамбов заявился ко мне не так давно, чтобы обговорить, чем мы сегодня займемся. Я же рисовал дракона, как он мне запомнился, потому что на меня внезапно нашло вдохновение. Ведь именно за ним мы сюда ехали, правда, ведь? О, конечно, ваше сиятельство, я не просто так пришел, чтобы поглазеть. Это хозяин местных небес. Он снова посмотрел на набросок. Ваше сиятельство, где-то видели его? Да, имел такое несчастье. Я неохотно кивнул. Но вы так и не ответили на вопрос графа Мамбова. Ах, да, Шиповников жестом фокусника достал из кармана надушенный конверт. Моя супруга, Вероника Егоровна, мечтает, чтобы вы посетили ее сегодняшний вечерний салон. И вы сами принесли приглашение? Я приподнял бровь, забрал два конверта, прочитав на верхнем имя Мамбова, протянул конверт ему. Это твое? Конечно, послать слугу было бы куда как проще, ответил Шиповников. Вот только Вероника Егоровна умоляла меня сделать это собственноручно, чтобы точно убедиться в том, что приглашения попали прямо в ваши руки. Так что мне передать моей дрожащей супруге? Хм, я повертел конверт в руках и вопросительно посмотрел на Мамбова. Олег, что ты думаешь по этому поводу? Думаю, что, возможно, это будет весьма познавательно. К тому же нам не помешает развеяться. Да и что больше способствует вдохновению, чем общество очаровательных дам? Протянул он. Вот с этим даже не поспоришь, я скупо улыбнулся. Передайте вашей очаровательной супруге, что мы согласны, и, пожалуй, примем это приглашение. А ваша спутница составит вам компанию? Осторожно спросил Шиповников. Моя жена, вы хотели сказать? Спросил я, усмехнувшись. К сожалению, ее сиятельство заступило на суточное дежурство и не сможет разделить со мной этого удовольствия. О, так вы приехали сюда, чтобы поймать ускользнувшее вдохновение? Я сразу же направил его мысли в нужную сторону. А мой хороший друг составил мне в этом компанию. И, нет, это совсем не связано с тем, что жребий моей молодой жены пал именно на этот форт при распределении ее практики. Конечно, конечно, я так и понял. Улыбка коллежского секретаря стала настолько приторной, что мне захотелось пить. Вот и отлично. Так, к какому часу нам подъезжать? Спросил Мамбов, поднимаясь из кресла, в которое завалился, когда пришел в мою комнату и застал меня за холстом. В приглашении все написано, а я, пожалуй, пойду, служба, он развел руками. Служба ждать не будет, совершенно верно, кивнул я, глядя, как он выходит из комнаты. Как только дверь за Шиповниковым закрылась, улыбка медленно сползла с моего лица. Зато Мамбов тихонько засмеялся. Ты почти его убедил в том, что находишься здесь исключительно из-за Марии, а я в качестве поддержки. Ну, а как же, молодая привлекательная женщина, в окружении блестящих и не очень офицеров. Это достойный повод искать вдохновение именно здесь. Я вскрыл конверт. И где эта улица Ветров находится? Что-то знакомое, проговорил Мамбов, и зашуршал листами той самой брошюрки, которую нам приготовил Андрей Сыров. Вот, смотри, на этой улице Ветров проживают представители сразу трех государств, а соседний с Шиповниковыми дом занимает предполагаемый глава восточного криминалитета, господин Маэда Акира. Очень интересно, я задумчиво смотрел в приглашение. Интересно, а почему предполагаемый глава? Потому что, пока это не доказано в суде, нам нужно принимать господина Маэда как добропорядочного человека, пояснил Мамбов. И мне, например, больше интересно, приглашен ли на этот вечер наш заговорщик Жуков? «Полагаю, что, да», я пожал плечами и бросил конверт на столик. «Какие едкие духи! У меня чувство, что они провоняли всю комнату». «Да, по-моему, не так, чтобы сильно», Мамбов пожал плечами. «Это просто у тебя нюх более острый, чем у среднестатистических людей. Наверное, тебе не слишком весело живется». «Нормально мне живется», я открыл окно, чтобы хоть немного проветрить комнату. «Ты сказал, что Мария на суточное дежурство заступила?» Мамбов посмотрел на меня сочувственно. «Да, как оказалось, их поделили на группы, чтобы дежурить сутками. Они не патрулируют, а сидят в казарме эти сутки и ждут вызов при прорыве», ответил я, высунувшись в окно и осматривая улицу. «Кто бы что ни говорил, но нам нужен будет вечером извозчик. И желательно, чтобы это был знакомый извозчик, в идеале являющийся агентом службы безопасности. То есть, учитывая информацию, которую мы получили, это, скорее всего, будут сутки ничего не делания. Бедные девочки», Мамбов покачал головой. «Может, ты ее рисовать поучишь? Будет наброски делать, хоть чем-то займется». Она взяла учебник по общей магии. «У них там есть специальный зал для тренировок. Сказала, что будет бытовые заклинания практиковать, потому что я в них вообще ничего не понимаю», признался я, так и не увидев Сырова, закрыл окно и повернулся к Олегу. «Мы с тобой друзья по несчастью», Мамбов потянулся и зевнул. «Я тоже в бытовых заклинаниях чуть меньше, чем полный ноль, и совершенно не страдаю по этому поводу. Нельзя знать и уметь абсолютно все, и разговоры на тему. А вдруг ты окажешься в ситуации, когда тебе понадобится применить бытовую магию, на меня не действуют. Собственно, на меня тоже. Но, если Маша хочет научиться полировать пол при помощи магии, я не собираюсь ей в этом препятствовать». Подойдя к столу, снова поднял приглашение и прочитал, что там написано. «А вообще, довольно оперативно дамочка сработала. Ты мне, кстати, не верил, что нас начнут приглашать. Ну, если бы ты не привлек вчера к нам внимание, громко раскритиковав поданное тебе блюдо, то до местной элиты так быстро не дошло бы, какие гости посетили задрипанный форт», заметил Мамбов. «Так эти идиоты перепутали мой заказ и вместо перепела притащили голубя», фыркнул я. «Кто бы мог подумать, что я еще совсем недавно жрал исключительно летяг, которых мы с Фрей добывали, чтобы не сдохнуть с голода. Вот скажи мне, Женя, только честно, ты их как различаешь, голубя и перепелку, я имею в виду?» Мамбов смотрел на меня с искренним любопытством. «Легко я их различаю, потому что они разные». Я подошел к шкафу и принялся рассматривать свою одежду. «А вообще, меня в последнее время Михалыч разбаловал. Точнее, меня начали кормить в собственном доме. То ли Маша заботится, чтобы я не остался голодным, то ли все наши повара и кухарки хотят доказать, что не хуже Михалыча. Да и в любом случае, я пробовал и то, и другое, и прекрасно знаю, каковы они на вкус. А вот мне кажется, что ты специально заказал этого проклятого перепела, чтобы поиздеваться над служащими, ну, и чтобы привлечь внимание», Олег ухмыльнулся. «Интересно, где они вообще такие продукты взяли? Подозреваю, что в магазине, в Иркутске. Здесь же абсолютно все поставляется через портал из реального мира. Я вытащил уже привычный белый костюм. Ну, а что, неплохой выбор, чего уж там. Сомневаюсь, что кто-то будет одет так же. И нет, мне не стыдно за вчерашний нагоняй. Я же не виноват, что хозяин гостиницы шеф-повара для своего ресторана по тому же методу, что и Перепелкина выбирал, вероятно, просто найдя его на улице». «Ты сноб», объявил Мамбов. «Нет, я не сноб, я просто пытаюсь поддерживать определенную репутацию, с которой гораздо проще и приятнее жить». Я бросил костюм на кровать. «А у тебя есть, в чем пойти? Или и дальше будешь делать вил, что все прекрасно, и тебе, кроме куртки, ничего не нужно? Ты, сноб», Мамбов ткнул в меня пальцем. «Пойду прогуляюсь и найду Сырова». «Где ты его найдешь?» — спросил я, раздумывая, чем же мне заняться до вечера. «В брошюре указано несколько мест неподалеку, где он может находиться». Олег даже глаза закатил. «Я, наверное, не дошел до этого места», — открыв свой вариант брошюры, поискал нужную информацию. «Рядом с предполагаемыми местами постоянной дислокации Сырова не было ничего достопримечательного. Даже местной булочной, если уж на то пошло. Довольно странные точки для извозчика. Ты со мной, или будешь своего монстра рисовать?» — спросил Мамбов. «С тобой». Все равно желание рисовать пропало. Я мельком посмотрел на гигантского ящера, которого пытался изобразить. Вот бы еще раз увидеть его в небе, только, желательно, издалека из безопасного расстояния. Наверное, тогда я сумел бы изобразить его более достоверно. Сыров обнаружился действительно неподалеку. Мы прошли одно длинное здание, на углу которого и обнаружили знакомый экипаж. «Покатай нас по форту, Андрей, мы вчера не все запомнили», — сказал Мамбов, запрыгивая на сиденье. «Да, и начни с объяснения такого интересного места стоянки», — добавил я. «Это не слишком подозрительно, стоять там, где тебя, скорее всего, никто не наймет. Не скажите, ваше сиятельство», — Андрей свистнул, и лошади медленно побежали по пороге. «Вон тот маленький домик, напротив которого я стоял, не так прост, как кажется. Это вход в игорный дом. Основные помещения расположены в подвальных помещениях. Там все шикарно и по высшему разряду. А вот вход замаскирован под такую вот избушку. В ней даже дед столетний живет», — Сыров хохотнул. «Постоянно живет, представляете? Сам уже поди от твари этого уровня не отличается». «На случай проверки маскировка?» — довольно равнодушно спросил Мамбов. «Ну, конечно», — подтвердил Андрей. «Проверки-то часто проводятся, раз в квартал точно. Жила Макров здесь дюже богатая, такую без присмотра никак не оставишь. Да и ротация раз в 3 года происходит с обязательным аудитом. Воруют, конечно, как без этого, но меру знают. Все-таки Петр Алексеевич Кречет не первый год правит, всех этих сукиных детей насквозь видит. Значит, к вновь прибывшим чиновникам сначала присматриваются, и только потом постепенно вводят в мир настоящего, хоть и подвального форта», — я задумался. «А ты откуда знаешь, как там внутри все обустроено? Так порой господа так устают, их тащить в экипаж приходится. Лакей выбегает и сразу ко мне. Вот мы вдвоем и вытаскиваем отдохнувшее тело. Один под руки, второй за ноги. В общем, пока справлялись», — пояснил Андрей. «Наш заговорщик Жуков допущен в этот клуб по интересам?» — просил Мамбов, отрываясь от созерцания хорошенькой девушки, которая шла по тротуару. «Допущен. Долго он приглашение выпрашивал. 1,5 года за Ледневым ходил, как привязанный. 1,5 года назад заветное приглашение получил. Сейчас, почитай, каждый вечер здесь отдыхает, когда никакая дама вечер не устраивает. Ну, а в таких случаях вынужден отрываться от любимого места. Здесь же в основном чиновничьи жены со скуки такие вот вечера устраивают, чтобы почувствовать себя дома. А когда тебя непосредственное начальство приглашает на вечер, ноги сами собой несут в нужную сторону. Сегодня Андрей чувствовал себя с нами свободнее. Во всяком случае, болтал он уже совершенно нас не стесняясь. Вчера-то еще немного скован был, а сегодня уже освоился. Значит, Жуков будет сегодня на вечере у Шиповникова». Я задумчиво посмотрел Андрею в спину. «Так, значит, конкретно этот клуб содержит кто-то из наших. Не могу понять по фамилии, у него есть бог-покровитель, или он из простолюдинов. Тайна эта великая, никто не знает, кто такой Леднев на самом деле». Мы свернули на какую-то очередную улочку. Здесь все было вроде бы такое же, как и там, где мы только что ехали, но все равно присутствовал некий восточный колорит. Похоже, мы заехали на территорию, контролируемую господином Маэда. «Поехали домой», — нарушил воцарившееся молчание Мамбов. «Или еще покатаемся», — он повернулся ко мне. «Нет, поехали, я видел, что Олег получил достаточно информации, чтобы оставшееся до вечера время ему было, чем заняться, анализируя и раскладывая по полочкам полученные данные. Думаю, что на сегодня достаточно. Андрей, с 7:30 заедешь за нами». Мы решили принять приглашение к Шиповниковым. «А как вы так быстро сумели приглашением обзавестись?» Сыров даже обернулся, чтобы посмотреть на нас. «Вот такие мы умельцы. А ты на дорогу лучше смотри», — улыбнувшись, посоветовал я ему. И, вроде бы, улыбнулся довольно искренне, а Сыров почему-то отпрянул и быстренько сел на козлах, выпрямив спину. До гостиницы добрались быстро. Гораздо быстрее, чем доехали до этой улицы. Уже в коридоре перед дверью в мою комнату Мамбов спросил: «Будешь думать, какую именно пилку с собой брать, чтобы сразить всех присутствующих на повал?» Он хмыкнул. «А вот ты не смейся, а только подумай, насколько это серьезная и важная деталь на самом деле», — чопорно произнес я, и вошел в номер, захлопнув дверь у него перед носом. Заняться мне было чем? Например, полноценно изучить уже брошюру, делая акцент на личностях, которые хоть кратко, но были описаны. Плохо, что к описаниям не прилагались фотографии, или хотя бы портреты. Без лиц характеристики были неполные, что ли. Надо все-таки купить фотоаппарат и научиться им пользоваться. За изучением и попытками проанализировать прочитанное ушло несколько часов. Что-то у меня не складывалось. Как будто чего-то не хватало для получения полной картины. Вот, что мы имеем. Мы имеем чиновников комендатуры вместе с комендантом. Их не слишком много, всего 12 человек. А, может быть, и много для этой дыры. Черт его знает, я в делопроизводстве еще меньше, чем в бытовой маге разбираюсь. Пока что мне думается, что комендатура – это своего рода каторга для неугодных коллежских и не только чинов. Провинился в чем-то тот же Шиповников, его раз и сюда, чтобы не воровал слишком много. А у шахты настоящей каторги было свое начальство, которое к комендатуре имело очень опосредованное отношение. Вот только заговорщик Жуков ну никак не вписывался в эту скучающую компанию. Слишком маленький это жучок, его вон, даже в игральный клуб не пускали, скорее всего, сомневались в платежеспособности. Все изменилось полгода назад. Остается выяснить, а что же именно изменилось полгода назад, и тогда недостающие куски пазла встанут на свое место, явив нам всю картину целиком. Надеюсь, сегодняшний вечер хоть что-то прояснит. Костюм у Мамбова все-таки был, тот же самый, в котором он вчера ужинал. Так что, слишком сильно он не должен был выделяться. В отличие от меня, я-то сразу привлек к себе внимание, обозначив поцелуй на ручке хозяйки салона, которая действительно была молода и очаровательна, я рассыпался в комплиментах, после чего сразу же направился к свободному креслу. Сев в него и закинув на плечо обязательный шарф, уже приготовился достать из кармана свою любимую пилку, чтобы усилить гул в зале от перешептываний. Мамбов смотрел на меня, едва сдерживая смех. Он старательно напускал на лицо скучающее выражение, но блеск в глазах выдавал его с головой. Вот ведь, серьезнее надо относиться к делу, серьезнее. Щеку обожгло огнем, а в ухе появился посторонний шум, заставивший меня сесть так, чтобы прикрыть ухо рукой. Пентакль нагрелся так, что я чувствовал его тепло сквозь ткань брюк. «Женя, у нас прорыв прямо в центре восточного квартала», — быстро проговорила Маша. «Я не могу понять, что это за твари. Третий уровень. Нас теснят, и я не могу выбрать позицию для стрельбы. Это мы обговорили еще утром, перед тем, как она ушла. Пентакль был настроен еще в нашем замечательном форте нулевого уровня. Я настоял, что, если возникнет даже тень проблемы, то Маша сразу же связывается со мной. И вот она связалась. А как же утверждение, что прорывы – это такая редкость. Вот только у меня возник очень важный вопрос. Что мне сейчас делать? Глава 10. Я выпрямился в кресле, лихорадочно соображая, что же мне делать. Почему не звучит тревога? Пробормотал я. В нашем форте сразу же ревела тревога. Здесь же, словно ничего не происходит, и, вообще, такое в порядке вещей. Подумаешь, прорыв, что в этом такого? Простите, ваше сиятельство, что, вы ко мне обращались? Рядом со мной остановился парень с подносом, на котором стояли бокалы с шампанским. Я задумчиво посмотрел на официанта и более громко проговорил. Да, любезный, не покажите мне, где здесь комната для раздумий. Мне что-то срочно подумать в одиночестве захотелось. О, прошу за мной. Он ловко сгрузил свой поднос на ближайший столик и пошел куда-то в сторону. Я поспешил за ним, лишь в последний момент заметив боковую дверь, настолько хорошо она была замаскирована. Выходя из зала, вспомнил, что не предупредил Мамбова. Повернувшись, нашел его взглядом. Он смотрел прямо на меня, но подходить не спешил. Я кивнул ему. Олег нахмурился, а потом проложил палец к уху и сразу же убрал. Понятно, он аналитикой мое спешное бегство вполне сумел связать с сообщением, которое мне прислали. Благо на себе сумел ощутить, что это такое, когда мы под раздачу несчастной любви и ревности попали на учебном задании. Ваше сиятельство, вы передумали? В дверном проеме появился официант. Ну, правильно, прямо-то он сказать не может, чтобы я пошевеливался, потому что у него работа, да и конфуз может приключиться. А кому это все надо? Правильно, официанту точно не надо. Его дело шампанским гостей снабжать, а не что-то другое. Конечно, иду, и я вышел, наконец, из зала. Комната для раздумий располагалась недалеко от зала, буквально за углом. Указав на нее, официант коротко поклонился и быстро вернулся в зал, оставив меня в одиночестве. Я зашел в туалет и огляделся. Так, планы меняются. Сначала я хотел потихоньку выскользнуть отсюда и выйти на улицу через какой-нибудь черный ход, или, в крайнем случае, через кухню, где обязательно есть второй выход на улицу. Но удача мне улыбнулась. Это был не просто туалет, а целая туалетная комната, в которой присутствовало окно. Первый этаж, окно, ведущее в небольшой палисадник, все это прекрасно подходило для того, чтобы выскользнуть из дома незаметно. Скинул пиджак, и заперев дверь, я решительно направился к подоконнику. Прикрыв створу, заклинив ее, чтобы можно было вернуться этим же путем, я выскочил на улицу. За углом стоял экипаж с дремавшим на козлах Сыровым. «Андрей, гони в восточный квартал», — быстро проговорил я, не давая ему опомниться, запрыгивая в экипаж. «А, что?» — он повернулся ко мне, гладя с недоумением. «А что это вы раздеты, ваше сиятельство? Ты меня слышал? В восточный квартал, быстро!» Он кивнул и щелкнул кнутом. Лошадь бодро рванула с места, да так, что я опрокинулся на подушку сиденья. «Что случилось, ваше сиятельство?» — на ходу спросил Сыров. «Прорыв третьего уровня. Сейчас можно было и ответить. Я только одного не пойму, почему нет тревоги. Прорыв? Быть такого не может», — пробормотал Андрей, покачав головой. «Здесь же прорывов, сколько я живу, ни разу не было. Да что ты говоришь, а вот я только приехал и сразу прорыв», — процедил я. «Почему нет тревоги?» «Да, все офонарели, скорее всего. Кроме того, восточный квартал, говорите?» Он на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Я думаю, она решили попытаться сами справиться, может курсантов привлечь, не больше, чтобы трофеи себе забрать. Если твари и курсанты нарежут, хрен им, они мокры». Было прохладно, и я накинул на себя одеяло, лежащее на сиденье. «Да кому здесь мокры нужны?» — махнул рукой Сыров. «Разве что особо ценные. Здесь в шахтах этого добра хватает, да живность четвертого уровня за периметром обитает. Так что, пускай курсанты кристаллы заберут, никому не жалко. А вот туши твари могут быть очень ценными. Да, это все хорошо, пока твари по форту не расползлись. Тогда все получат мощный стимул соблюдать определенные правила безопасности». Экипаж начал замедлять движение. «Быстро приехали. Как оказалось, я совсем недалеко от места событий комнату раздумий решил посетить. А все потому, что нет у форта единого хозяина. Вот почему такое происходит», — ответил Андрей. «Мне с вами идти, ваше сиятельство?» «Нет, здесь жди». Я скинул одеяло и выпрыгнул из экипажа. «Вот что, дай мне свою куртку, а то я замерзну, а сам вот одеялом прикройся, и, будь осторожен». «Это, само собой», — Сыров набросил на плечи одеяло и, вытащив откуда-то ружье, принялся его заряжать, чтобы его не застигли врасплох. «Я же услышал шум в глубине квартала и побежал туда, ориентируясь на звуки. Как оказалось, прорыв произошел немного дальше, чем я думал. Шум сместился. Похоже, и твари, вырвавшиеся из портала, и те, кто пытается их остановить, постоянно передвигаются, тем самым дезориентируя меня». Остановившись, я закрыл глаза и обратился вслух. Так шум еще немного сместился левее и вроде бы усилился. «Что это за скрежещущие звуки? Похоже на клацанье жвалами. Пауки? Нет, не похоже. Слишком громко топают. Какие-то жуки. А-а, он горит, горит. Эти твари дышат огнем». Раздался чей-то истеричный вопль. «Я знаю, что это за твари». Резко распахнув глаза, бросился в ту сторону, где велась битва. Хотя, битва – это слишком сильное слово. Жуков должно быть три. Их всегда три. Они огромные, примерно с рысь размером. Умеют летать, но не высоко и недолго. Все-таки весу в этих тушах будь здоров, а крылья не слишком развиты. И, к слову, они не дышат огнем, а плюются чем-то, напоминающим лаву. Судя по звукам, место заварухи было прямо за этим домом, возле которого я остановился. Врываться в толпу и мешать всем подряд, в том числе и жукам, было верхом идиотизма. Мне бы Машку из эпицентра вытащить, и снайперскую точку ей помочь организовать. А там, дело техники, можно будет возвращаться, она сама с ними справится. У этих жуков очень крепкий панцирь, просто непробиваемый и устойчивый к магии, и оттого жутко дорогой и востребованный. Но уничтожить этих тварей можно, и даже довольно просто. Нужно только знать, где у них кнопка. Мы с Машей знаем, изучили этих жуков вдоль и поперек, когда они в гости на нашу карманную изнанку заглянули. Когда жуки пытаются взлететь, они приподнимают надкрылья, и вот под них и надо стрелять, потому что в этот момент обнажается мягкое и очень уязвимое тело твари. Именно поэтому Машка без предисловий начала сетовать на невозможность занять нормальную позицию, чтобы просто перестрелять твари, и не мучиться в бесполезных попытках их уничтожить как-то иначе. Все эти мысли промелькнули у меня в голове как раз в тот самый момент, когда я карабкался по стене дома на крышу, используя весь спектр рысиных умений. При этом я, хоть и торопился, но старался действовать аккуратно, чтобы не выпачкать белые брюки. Дома были невысокие, в 2 этажа, но даже на эту высоту жуки не могли залететь. Очутившись на крыше, пригнулся и пробежал до края, где присел и посмотрел вниз. Зрение еще не вернулось к нормальному, но это приглушение цветовой гаммы сейчас было мне на руку, потому что то и дело вспыхивающий огонь не слепил меня и не мешал оценивать ситуацию. А ситуация была аховой. Кучка курсантов жалась к стене. Дроздов был с девчонками и даже пытался прикрывать их, но его действия приносили мало пользы, и курсантам приходилось маневрировать. Жуки метались в коробке из 3 домов, плюясь лавой уже без разбора. Они оказались заперты в этом дворе, а мозгов, чтобы пролететь или, на худой конец, проползти между домами, у них попросту не было. На земле лежали 2 обгорелых трупов. Некоторые еще дымились, значит, не так давно попали под плевок. С курсантами, хвала богам, все было пока нормально. Но это потому, что у них ума хватало не лезть на рожон и не вступать в заведомо проигранную битву. «Толя!» — гаркнул я, потому что докричаться до Маши сейчас было бы проблематично, тем более, что я в толпе ее с трудом различал. Дроздов задрал голову и тут же упал на землю, а над ним пронесся огненный плевок. Девчонка, вытолкавшая его с линии огня, смотрела на своего командира расширившимися глазами, застыв на месте. Зато меня увидела жена. «Женя, что нам делать?» — закричала она, подбегая к дому поближе. «Почему вы не на крыше? Мы не можем. С этой стороны нет окон и подъездов. Это двор-колодец», — зачастила Маша, отпрыгнув в сторону, когда мимо нее пронесся жук. «А выбраться нам эти твари не дают, да и неохота им дорогу в жилый квартал показывать. Альтруисты хреновы», — пробурчал я, снимая с себя куртку. «Людей им жалко, себя бы пожалели. А эти люди вон они, пытаются еще недобытую добычу делить, и даже тревогу не объявили. Держи», — крикнул я, спуская куртку вниз, ухватив ее за один рукав. «Хватайся, я тебя к себе затащу». Чтобы удержаться, я вонзил когти одной руки в податливый материал крыши. Все-таки здесь было не слишком высоко. Машка подпрыгнула и уцепилась за кончик свисающего рукава. Используя куртку, как канат, начала карабкаться вверх, опираясь ногами на стену. Чтобы долго не ждать, я втянул ее вверх, быстро обнял и спросил: «Веревка нормальная есть?» «Да», — она протянула мне моток, прикрепленный к поясу. Я кивнул и уже веревку бросил успевшему подняться на ноги Дроздову. Ему не надо было ничего объяснять. Пока жуки отвлеклись на местных недоумков, я втащил Толю на крышу. Вдвоем мы быстро доставили сюда же оставшихся девчонок. И тут один из жуков распахнул крылья, заметив, как мы тащим последнюю, ту самую спасительницу Дроздова. Злобно жужжа и готовясь испепелить девчонку, он полетел прямо на нее. Я удвоил усилия, но прекрасно понимал, что не успеваю. Выстрел прозвучал странно тихо, хотя, возможно, его заглушил гомон, раздающийся вокруг. Жук, летевший прямо на стену, накренился и начал заваливаться на бок, а я тем временем втащил на крышу перепуганную девчонку, и только после этого оглянулся. Маша лежала неподалеку, свернув мою куртку, используя ее в качестве упора. Отмахнувшись от Дроздова, я подбежал к ней. «Дальше сама справишься?» — спросил я, присаживаясь рядом на корточки. «Да, дальше сама», — сосредоточенно кивнула жена. «Только, Маша, куртку придется вернуть», — добавил я ласково. «Что?» — она моргнула, посмотрев на меня, фокусируя зрение. «Куртка не моя, и ее придется вернуть», — терпеливо повторил я, вытаскивая из-под ствола скатанную в удобный валик куртку сырова. «Думаю, что Дроздов сейчас тебе удобную лёжку организует. А мне пора возвращаться. В номере поговорим, когда твоя вахта закончится». Не дожидаясь ответа, побежал к противоположному концу крыши и спрыгнул вниз, мягко по-кошачьи приземлившись на полусогнутые ноги. Пара секунд ушла на то, чтобы убрать когти. И тут я увидел, что умудрился повредить ноготь. Почти сорвал его. И теперь он за все цеплялся и причинял кучу неудобств. «Все-таки надо мокры вставить в ногти, чтобы когти усилить», — прошептал я, и побежал к ожидавшему меня Сырову. «Что там происходит, ваше сиятельство?» — спросил он, сбрасывая с себя одеяло. «Прорыв и тремя огненными жуками. Но сейчас уже все нормально. Скоро курсанты всех положат. А вот народу неоправданно много поджарили», — я покачал головой. «Вот, твоя куртка. Только, извини, ее немного помяли и запылили». «Да ничего», — Сыров махнул рукой, схватил куртку, встряхнул и набросил на себя. «Я же в это время залез в экипаж, а вы быстро управились, ваше сиятельство, всего-то 15 минут прошло. Гони, это для создания условий победы над тварями быстро, а для посещения одной интересной комнаты очень долго», — пробормотал я, обдумывая, что же мне не понравилось. Что-то меня насторожило в этом прорыве, но что именно, я никак не мог сообразить. Долетели действительно с ветерком. Потом была короткая пробежка к открытому окну. Закрыв окно, спустил воду в унитазе и подошел к зеркалу. «Да, красавец, вашу мать, волосы дыбом, морда красная. Расческа у меня была, так что привести в порядок прическу было нетрудно. А вот как убрать красноту, так ничего и не придумав, осмотрел себя. Так, штаны чистые, и это радует. А лицо? Да и черт с ним, буду делать вид, что так и должно быть, и вообще, так и задумано». Набросив пиджак, наконец, отпер дверь и вышел из туалетной комнаты, и сразу же столкнулся с очаровательной хозяйкой. «О, ваше сиятельство!» — она кокетливо улыбнулась. «Вас так долго не было, и я решила вас поискать. У нас большой дом, в нем можно заблудиться». Большой дом был чуть побольше, чем мой в форте. Он был побольше как раз на зал, которого у меня не было, и на площадь туалетной комнаты. В остальном мой дом, студенческий домик, ничуть не уступал этому. Даже двор был побольше, и надворные постройки имелись, которых я здесь не увидел. «Благодарю вас, мадам», — я ответил ей улыбкой. «Но, нет, я не заблудился. Трудно заблудиться, если никуда не ходил. Ваше лицо, такое ощущение, что вы только что много трудились. Да, вы знаете, голубь, которого мне вчера подсунули в ресторане, похоже, еще и не свежим оказался. Не советую вам заказывать в этом ресторане ничего подобного», — и я предложил ей руку, на которую женщина оперлась. Вот так мы и зашли в зал. В зале я сразу же ее оставил и упал в то кресло, из которого не так уж и давно поднялся, и сразу же вытащил пилку. Сломанный ноготь доставлял все больше неудобств, и пилка в данный момент перестала быть предметом эпатажа. «Что случилось?» — тихо спросил Мамбов, подходя к моему креслу. Он наперся на спинку, нависая надо мной. «Прорыв в восточном квартале», — так же тихо ответил я, — «но он какой-то странный. Пока не могу сказать, что именно меня насторожило, но обязательно обдумаю и пойму. Так это с ним связано, что Маэда только появился здесь и практически сразу ушел», — добавил Мамбов. «И, кстати, вы с хозяйкой отсутствовали одновременно. А, глядя на твою красную рожу, можно предположить, что занимался ты сейчас чем-то далеким от супружеской верности. Да и вернулись вы вместе. Смотри, как поглядывает в твою сторону Шиповников. Только этого мне не хватало», — зло процедил я. «Кстати, где наш заговорщик? Ты не поверишь, но он не пришел», — ответил Мамбов. «А в остальном ничего интересного во время твоего отсутствия не было, не считая самого факта отсутствия одновременно с хозяйкой». «Не нагнетай», — я спрятал пилку и оглядел зал. «Почему никто не танцует? Или танцев нет в программе?» «Есть», — Мамбов хмыкнул. «Скоро начнут. Ты хочешь танцевать? Я хочу понять, зачем мы сюда пришли». Я медленно выдохнул. Лицо, кажется, переставало гореть. Хотя, сдается мне, что оно такое красное вовсе не от нагрузки. Не так уж сильно я устал. Похоже, эти проклятые жуки так подняли температуру воздуха в отдельно взятом квартале, что я просто-напросто обгорел. А лучше всего это делать, попытавшись разговорить какую-нибудь милую барышню. «Ваше сиятельство, к нам подошел Шиповников. Так, если вы думаете, что я и ваша жена...» «Что? Нет, вовсе нет», — Шиповников махнул рукой. «Федор сказал мне, что у вас живот прихватило. Я как раз не мог в туалетную комнату попасть. А Веронику Егоровну я в это же самое время видел на кухне. Она отдавала последние распоряжения насчет ужина». «Да, это так ужасно», — я горестно вздохнул, мгновенно сориентировавшись. «Мне не просто вчера голубя подсунули вместо перепела, но еще и, похоже, несвежего». «Да, что вы говорите, никогда не думал, что хозяин такая каналья», — Шиповников покачал головой. Оглядевшись, он занял кресло, стоящее рядом с моим. «Я подошел к вам, чтобы составить компанию вам, ваше сиятельство. С больным животом много не потанцуешь. К глубокому разочарованию наших дам. Это так кстати. Олег, видишь, господин Шиповников составит мне компанию, так что ты вполне можешь пойти потанцевать, сказал я, обращаясь к Мамбову. Олег кивнул и отошел от меня. По залу поплыла приятная музыка, а Шиповников наклонился в мою сторону. Видно было, что его распирает от переполнявших чувств, и он хочет хоть с кем-нибудь поделиться новостью. Вы не слышали, ваше сиятельство, но, когда вы отлучились из зала, господин Маэда вынужден был уйти, а мне птичка из жандармерии чирикнула, что сегодня состоялось несколько локальных прорывов, и состоялись они как раз неподалеку от игорных домов, не только в восточном квартале. Да что вы говорите, я даже подался поближе к нему, а я-то как раз хотел посетить какой-нибудь игорный дом, чтобы развлечься. Вот, поэтому я вам и говорю об этом. Просто дружеское предупреждение о том, что игорные дома нашего форта сейчас не лучшие места для скрашивания досуга. Он поднялся и направился к другим гостям, наверное, к тем, кто еще был не в курсе этой потрясающей новости. Я же вытащил пилку и принялся задумчиво поправлять ногти. В связи с этой сплетней сегодняшние прорывы стали выглядеть совсем по-другому. В них даже душок появился особый. Другое дело, что это отдает обычным криминалам. Я бы сказал даже, что ограблением эти прорывы попахивают, а служба безопасности занимается другими вещами. Ладно, посоветуемся с Мамбовым и тогда решим, что нам делать дальше. Может быть, Олег придет к выводу, что сегодняшние наглые ограбления прямо посреди белого дня связаны с заговором. Куда-то же наш заговорщик исчез. Глава 11. Маша спала и не реагировала на внешние раздражители. Все-таки за сутки произошло несколько прорывов, и их группа почти в каждом успела поучаствовать. Устанешь тут. И то, что группа состояла из девушек, никого не волновало. Приехали на практику подавления прорывов в условиях форта, практикуйтесь. Никто вас за шиворот в училище не тащил, сами пошли, и знали, что будет трудно, и, может быть, смертельно опасно. Мне вмешиваться больше не пришлось, и было время подумать. Чем больше я думал, тем сильнее складывалось ощущение, что это бессмысленная со всех точек зрения атака и наш заговорщик Жуков как-то связаны. Покосившись на спящую Машу, я в который уже раз взял в руки документ, посвященный Жукову. Ничего такого, за что можно зацепиться, здесь не было. Это даже не заговорщик, а так, мелкий бунтарь. А, скорее всего, проиграл кому-то энную сумму денег и теперь пытается сколотить группу якобы единомышленников. При этом против непосредственно власти этот крендель ничего не имеет, а выступает он против фактической монополии государства на такие вот изнаночные рудники, которые параллельно являются каторгами. Наша задача заключалась в том, чтобы выявить связи Жукова. Скорее всего, все эти связи были Медведеву известны, если, конечно, он лично курировал это дело. По мне так, оно было слишком мелким для начальника службы безопасности. Сложного в нем и для нас, в общем-то, ничего не было. Надо было просто познакомиться на каком-нибудь вечере с Жуковым и пару раз вслух упомянуть о том, что власти уже зажрались, и что шахты и рудники можно и отдать в частные руки. Те, естественно, которые в этих самых частных руках не находятся. И все, дело в шляпе. Судя по характеристикам, даже тем скудным, которые нам Сыров предоставил, умом и сообразительностью Жуков не отличался. Он приглашает нас в свой клуб по интересам, мы фиксируем революционно настроенную молодежь, и можно расслабиться, практика пройдена. Вот только Жуков на вечер так и не пришел. Вроде бы ничего необычного, ну, не пришел человек на вечер, и что, может, у него на самом деле живот прихватило, вот он и не приехал на посиделки. Вот только, я уже давно в такие совпадения не верю, и что нам сейчас делать? Пока что только сидеть в номере и ждать еще одного приглашения. Что еще остается? Отбросив в сторону бумаги, я придвинул к себе коробочку с макраме, которую привез с собой, отобрав несколько разноцветных, маленьких кристаллов, которые, кроме непосредственной энергии, обладали различными свойствами, принялся прикидывать, куда именно их приделать, чтобы при выпуске когтей эти макры оказывались на них. Представлялось плохо, поэтому пришлось призвать дар и выпустить когти. За этим занятием застал меня Мамбов. Точнее, я не убрал когти, когда шел открывать дверь, в которую он постучал. «Мария спит?» — тихо спросил он. «Спит, как будто у нее тотем сурок, а не сокол, кивнул я. «Пошли ко мне, у меня есть новости», да и несколько выводов удалось сделать. И он сразу же отошел от двери и направился в свою комнату. Я же, немного подумав, захватил с собой коробку с макраме, клей, и только после этого вышел вслед за Мамбовым, закрыв дверь на ключ. Ключей я стребовал два, для себя и для жены. Так что, если я задержусь у Олега, и Маша проснется без меня, то не получится, что я запер жену и сам куда-то ушел. «Я могу поинтересоваться, что ты делаешь?» – спросил Мамбов, когда я расположился за его столом. «Слушаю тебя очень внимательно», – немного рассеянно проговорил я, разглядывая когти на левой руке. «Ты говорил, что у тебя имеется какая-то информация. Я тебе все сейчас расскажу, как только ты мне поведаешь, что ты делаешь». Мамбов подошел поближе, а потом и вовсе сел напротив. «Думаю, как лучше когти укрепить и некоторые особенности добавить, вроде огня или яда». Я аккуратно прилепил один крошечный макр на лунку ногтя и активировал дар. При выпуске когтей макр сместился почти на середину, но мне было на этот момент наплевать. Главное, что я понял, когти, действительно, из моих ногтей преобразуются. «Вот так и сделай», – пожал плечами Мамбов. «Правда, ты сразу себя демаскируешь. Вот такие украшения наносят именно те, у кого модификация и частичная трансформация в рамках дара первопредка происходит». «Олег», – прервал я его, – «не умничай, большинству людей все равно, они даже не все поймут, что это макры, а не драгоценные камни, к примеру. К тому же, многие и так уже знают, что рысь меня неплохо одарила, даже боги могут быть благодарными, в своей манере, очень редко. И все-таки, в чем проблема?» Он нахмурился. «Приклей их, раз тебя что-то настолько беспокоит, что ты озаботился, наконец-то, дополнительными преимуществами. Я могу тебе подкинуть прекрасное заклинание, чтобы приклеилось намертво. Проблема в том, Олег, что ногти растут, и я их периодически остригаю, а заклинание я и сам знаю. И вот теперь передо мной стоит дилемма: делать подобные украшения временными, только, когда я просто задницей чую грядущие неприятности, или же завести правило, раз в неделю все это повторять. Но тогда смысла в приклеивании намертво нет». Я бросил макр на стол и взлохматил волосы. «Это, если не брать во внимание то, что макры все-таки не вечные и имеют свойство истощаться. Вот даже не знаю, что тебе посоветовать», – ехидно ответил Мамбов. «Как-то я раз в неделю ногти не крашу и не украшаю». Он хохотнул. «А, если серьезно, приклей их, да и все дела, чтобы не отдирать вместе с ногтем, когда придет время менять или вообще убирать. Я так и сделаю, потому что вот мне не дает покоя мысль, что так будет правильно. А я своим ощущениям привык доверять». Приняв решение, потянулся за клеем. «Говори, что за новости у тебя? Пока ты спал, ну, или размышлял на тему, как лучше украсить ногти», Мамбов снова хохотнул, но мгновенно стал серьезным. «Ко мне в номер приходил Сыров. Он даже не скрывался, а, значит, дело серьезное. Что случилось?» Я нахмурился. «Наш заговорщик Жуков исчез. Он сегодня не явился на службу. Вчера, как ты помнишь, его не было на званом вечере. Но, мне было бы плевать на него, если честно, вот только вместе с ним пропал агент, которому было поручено вести наблюдение за Жуковым, чтобы рьяный отстаиватель чужих прав в бега не подался». Мамбов задумчиво смотрел, как я клею макры. Я сумел закончить, решив ограничиться все-таки одной рукой, и бросил клей на стол. «Он передал какие-нибудь указания для нас?» Сильно хотелось сложить руки на груди, но клею требовалось время, чтобы высохнуть, поэтому пришлось держать руку на столе. «В том-то и дело, что нет, потому что пропавший агент был старшим в группе, которую командировали в форт. Сам понимаешь, магический фон настолько суровый, что постоянно здесь никто не живет». Мамбов начал барабанить пальцами по столу. «Сыров сюда прибежал с одной целью – узнать, что им делать дальше. Потому что, женя, только не падай, ладно, но сейчас мы здесь главные, как будущие офицеры. Точнее, ты в форте сейчас за главного от службы безопасности, так как являешься старшим уже в нашей группе». Приплыли, я откинулся на стуле и прикрыл глаза. Как-то очень сильно захотелось, чтобы тот несчастный голубь действительно оказался несвежим. Тогда меня бы с острым отравлением увезли на носилках суткой под пятой точкой до портала и пнули отсюда, чтобы не отвечать ни перед кем, если вдруг граф кони двинет, а попросту и зайдет на то самое, которое воняет. Я приказал, чтобы они по своим каналам сообщения Медведеву отослали и ждали инструкций, в которых, я надеюсь, и про нас не забудут упомянуть. Мамбов на мгновение закрыл лицо руками, а потом интенсивно его потер и опустил руки. У нас-то связи нет, если только плюнуть на все и уехать. Как скоро Дмитрий Федорович получит это донесение, а самое главное, как скоро мы получим ответ. Я потер переносицу. Как, вот как такое простое задание переросло в нечто плохо прогнозируемое. При этом, мы здесь вообще ни при чем. Мы только позавчера приехали и успели несвежего голубя сожрать. Сыров сказал, что, учитывая все задержки, 3 дня. Мамбов положил передо мной на стол ключ. Это ключ от квартиры Нечаева, того самого старшего агента, который пропал. Как вообще поняли, что он пропал? Я взял ключ и повертел его в руках. В форте есть офис или штаб-квартира службы безопасности? Нет, штаб-квартиры нет. Мамбов начал отвечать с конца. Как я понял из довольно путанной речи Сырова, роль штаб-квартиры выполняла как раз квартира Нечаева. Идиоты, я прикрыл глаза. В общем, будем считать, что все наши пляски с бубном были зря. Кому надо, те и так знают, что Сыров агент Медведева. И мы, возможно, приехали сюда не просто так, за вдохновением, а как раз за несчастным Жуковым. Тогда, получается, что именно мы стали своего рода катализаторами. Мамбов невесело рассмеялся. Целых 2 графа приехали отдохнуть в эту богами забытую дыру. Вот это точно сюр во всей красе. Да еще и агент Медведева их встречал у портала. И, ладно, легенда о ревнивом муже и друге, который его во всем поддерживает, сработала бы, если бы мы не стали снова и снова пользоваться услугами Сырова, как извозчика. Вот, кто бы знал. А, я резко встал и прошелся по комнате. Жень, а почему мы не задавали этих вопросов, как только приехали? Мамбову, похоже, понравился наш мозговой штурм. Сейчас он выглядел бодрым и сосредоточенным, не таким растерянным, как за пару минут до освещения своей ошеломляющей новости. Да, потому, Олег, что мы приехали на уже раскрытое дело. Я не удержался и ударил кулаком о стену. Я вообще действительно сюда, как на отдых ехал. Думал, что поохочусь. За периметр хотел выйти, оружие, вон, привез, идиот. Но, теперь я понимаю, почему его раскрыли так криво. А Медведев в это дело и не вникал как следует. Во-первых, оно не его уровня. Таких скучающих кретинов, как жуков по всей империи до кучи фортов пруд-пруди. А, во-вторых, скорее всего, секретарь посмотрел и решил, что дельце плевое, форт относительно безопасный, можно и на этих аутсайдеров его спихнуть. Как практика, сойдет. К тому же, у Рысева сюда же жену запихнули. Им вдвоем веселее будет. А Мамбов вообще не конфликтный. Куда скажут, туда и поедет. Так мы будем просто сидеть и ждать инструкций. Или все-таки попытаемся разобраться. Олег смотрел на меня и действительно ждал моего решения. Он, похоже, всерьез принял эту смешную иерархию, в которой меня за каким-то хером сделали главным. Да что тут разбираться-то? Я махнул рукой. И так все понятно. За что там топил наш заговорщик? За шахты, уверенно ответил Мамбов. Точнее, за передачу их в частные руки. С ликвидацией каторги, на которой трудятся все сплошь невинно осужденные.